Глава 12. История о России, рассказанная Пилуи с острова Пасхи. Джоэнис поднялся на борт своего специального самолета и вскоре летел высоко над облаками к Северному полюсу. Автомат предложил ему обед, а позднее для него одного был показан кинофильм. Солнце висело низко над горизонтом, и, наконец, автопилот попросил Джоэниса пристегнуть ремни на время посадки в московском аэропорту. Посадка прошла безупречно. С радостным возбуждением, хотя и с мрачным предчувствием, ожидал Джоэнис, когда дверь распахнется, и перед ним возникнет столица коммунистического мира. Джоэниса встречали три чиновника советского правительства. На них были меховые шапки, меховое пальто и отороченные мехом ботинки, необходимая защита от леденящего ветра, что завывал над плоскими холмами. Представившись, чиновники усадили Джоэниса в автомобиль, следующий в Москву. На протяжении поездки Джоэнис приглядывался к людям, с которыми ему предстояло иметь дело. Товарищ Славский зарос бородой до самых глаз. В их карих глубинах застыла полнейшая отрешенность. Маленький, чисто выбритый товарищ Арусий хромал на одну ногу. Маршал Тригаск был круглолиц, жизнерадостен и производил впечатление человека, с которым необходимо считаться. Автомобиль остановился на Красной площади у Дворца мира. Внутри здания весело потрескивал камин. Русскими жестами пригласили Джоэниса усесться в удобное кресло, а сами устроились рядом. «Обойдемся без лишних слов», – начал маршал Тригаск. «Я предварю нашу дискуссию, приветствую вас в нашей горячо любимой Москве. Мы всегда рады, когда нас навещают аккредитованные западные дипломаты. Мы любим говорить прямо и ждем от вас ответной прямоты. Это единственный способ договориться. По дороге в Москву вы, наверное, заметили?» «Да», – вмешался Славский. «Вы должны извинить меня. Я прошу вашего прощения, но, надеюсь, по пути в Москву вы заметили маленькие белые кристаллики падающего снега и белое зимнее небо. Мне, право, очень жаль, может, и не следует это говорить, но даже у такого человека, как я, есть чувства, и порой я просто обязан их выразить. Природа, господа, прошу извинить меня, но природа, да, в ней есть что-то такое...» «Достаточно, Славский», — оборвал маршал Тригаск. «Наш достойнейший гость, посол президента Джоэнис, время от времени, я уверен, замечает природу. Полагаю, мы можем обойтись без церемоний. Я человек простой и люблю говорить откровенно. Возможно, это покажется вам грубым, но такой уж я человек. Я солдат и вполне могу обойтись без дипломатических манер. Надеюсь, я выражаюсь достаточно ясно?» «Да, вполне», — сказал Джоэнис. «Превосходно», — продолжал маршал Тригаск. «В таком случае, каков ваш ответ?» «Мой ответ на что?» — поинтересовался Джоэнис. «На наше последнее предложение», — сказал Тригаск. «Вы ведь проделали весь этот путь не для того, чтобы приятно провести отпуск». «Боюсь, вам придется повторить ваши предложения», — сказал Джоэнис. «Они очень просты», — молвил товарищ Арусий. «Мы предлагаем вашему правительству распустить армию, отказаться от колонии на Гавайях, позволить нам забрать Аляску, которая, между прочим, изначально была нашей, а также в знак доброй воли отдать нам северную часть Калифорнии. На этих условиях мы обязуемся предпринять соответствующие шаги, а какие именно, я уже и забыл. Итак, что скажете?» Джоэнис попытался растолковать, что он не наделен полномочиями рассматривать такие предложения, однако русские и слушать не желали. Поэтому, зная, что на подобные условия в Вашингтоне не согласятся, он просто ответил «нет». «Видите?» – воскликнул Арусий. «Я предупреждал, что они скажут «нет». Но ведь попытка не пытка, не так ли?» – небрежно произнес маршал Тригаск. В конце концов, они могли и согласиться. А теперь перейдем к основному. «Господин Джоэнис, вы и ваше правительство должны знать, что мы готовы отбить атаку любого масштаба, что бы вы там против нас не придумали». «Наша линия обороны начинается в Восточной Германии», сказал Арусий, «и тянется в меридиональном направлении от Балтийского моря до Средиземного». «А глубина ее», продолжал маршал Тригаск, «охватывает Германию, Польшу и большую часть Европейской России. Вы можете ознакомиться с нашей обороной и лично убедиться в степени ее боеготовности. Более того, наша оборона полностью укомплектована, полностью автоматизирована, и она куда более совершенна, чем оборона Западной Европы. Короче говоря, мы впереди вас. Мы вас переоборонили и будем счастливы доказать это». Вдруг заговорил Славский, какое-то время не подававший признаков жизни. «Вы увидите все собственными глазами, друг мой. Увидите звездный свет, посеребривший стволы орудий. Прошу прощения, даже у такого заурядного человека, как я, человека, которого можно принять за торговца рыбой или плотника, даже у меня бывает лирическое настроение. Воистину, это правда, хоть вы и смеетесь, господа. Разве не сказал наш поэт? Темна трава, когда крадется ночь, долой в печали». «Ага, вы не ожидали, что я буду читать стихи. Позвольте заверить вас, я вполне сознаю их неуместность, Мне стыдно, господа. Я порицаю себя. И все же...» Товарищ Аруси слегка толкнул Славского в плечо, и тот замолк. «Забудьте об этом всплеске эмоций, господин Джоэнис. Товарищ Славский – ведущий теоретик партии, поэтому он склонен к пафосным речам. Так на чем мы остановились?» «Полагаю, я только что объяснил, – сказал маршал Тригаск, – что наша оборона в безупречном порядке». «Совершенно верно», – подхватил Аруси. «Ваше правительство не должно обманываться на этот счет. И вам не следует придавать значение инциденту Виндро. Ваши пропагандисты наверняка подали его в искаженном виде. Истина же очень проста. Все произошло из-за легкого недопонимания». «Во время инцидента я лично командовал войсками», – заявил маршал Тригаск. «И могу рассказать совершенно точно, что произошло. Мои части, 1-я народная, 8-я, 15-я и 25-я армии, проводили полевые учения под Индро, возле границы с Китайской Народной Республикой. Во время этих учений мы были предательски атакованы ревизионистской бандой китайских ренегатов, купленных на западное золото и каким-то образом ускользнувших от пекинских властей». «Я в то время был политическим комиссаром», – сказал Аруси, – «и могу подтвердить слова маршала. Эти бандиты подобрались к нам под видом китайских 4-й, 12-й, 13-й и 32-й народных армий. Естественно, мы информировали Пекин, а затем предприняли необходимые шаги, чтобы отогнать ренегатов за границу». «Они, разумеется, утверждали, что это они отгоняют нас за границу», – иронично улыбаясь, добавил маршал Тригаск. «Именно такие заявления мы и ожидали от бунтовщиков, поэтому вступили в сражение. Тут пришло послание из Пекина. К сожалению, оно было написано по-китайски. Мы не смогли его прочитать и отправили в Москву для перевода». А тем временем сражение разгоралось, и целую неделю стороны полили друг по другу почем зря. «Пришел перевод», – продолжал Аруси. «Послание гласило: правительство Китайской Народной Республики с негодованием отметает все подозрения в экспансионизме, особенно по отношению к богатым пустующим землям, примыкающим к перенаселенным китайским территориям. Никаких бунтовщиков в пределах Китайской Народной Республики нет, поскольку в истинно социалистическом государстве их быть не может. Посему немедленно прекратите свои военные провокации на наших миролюбивых границах». «Можете представить себе нашу растерянность?» – сказал маршал Тригаск. «Китайцы настаивают, что никаких бунтовщиков нет, а мы сражаемся по меньшей мере с миллионом солдат и все в краденой форме Китайской Народной Армии». «По счастью», – снова вступил в разговор Аруси, – «к нам прибыл с необходимыми советами один из высших кремлевских чиновников, специалист по Китаю. Он разъяснил, что мы можем не обращать внимания на первую часть. Слова об экспансионизме – это что-то вроде приветствия. Вторая часть по поводу отсутствия бунтовщиков предназначалась для поддержания престижа. Поэтому он рекомендовал без колебаний оттеснить бунтовщиков в Китай». «Это, однако, оказалось весьма трудным делом», – сказал маршал Тригаск. «Бунтовщики получили подкрепление в виде еще нескольких миллионов вооруженных людей. В силу подавляющего численного превосходства они оттеснили нас до Омска, по пути разграбив Семипалатинск». «Видя, что ситуация может приобрести серьезный оборот», – добавила Руси, – «мы призвали резервы, не менее 20 армий, и с их помощью победоносно перебили неисчислимое количество бунтовщиков, а тех, кто остался, прогнали через весь Саньцзян до Сычуани». «Мы решили, что на этом дело кончится», – сказал маршал Тригаск, – «и шли на Пекин, чтобы обменяться мнениями с правительством Китайской Народной Республики, когда бунтовщики внезапно возобновили атаку. Теперь их насчитывалось около 50 миллионов. К счастью, не все были вооружены». «Даже у западного золота есть пределы», – ставила Руси. «Мы получили новое послание из Пекина», – продолжил маршал Тригаск. «В переводе оно означало требование немедленно покинуть территорию Китая и прекратить наши военные провокации против обороняющихся частей Китайской Народной Армии». «То есть мы так думали, что послание означает именно это», – посетовала Руси. «Но мы не учли восточного коварства соседа. Послание было составлено таким образом, что, прочитанное вверх ногами, оно превращалось в стихотворение, как прекрасная гора, плывущая по реке мимо моего сада». «По непостижимой иронии», – сказал маршал Тригаск, – «к тому времени, как мы расшифровали послание, нас заставили отступить на несколько тысяч миль от границ Китая, через всю Азию до Сталинграда. Там мы встали насмерть, уничтожили миллионы врагов и были отброшены до Харькова, где снова встали насмерть и опять были отброшены, на этот раз до Киева. И вновь были отброшены и встали насмерть под Варшавой. Теперь сложившуюся ситуацию мы стали рассматривать как тревожную. Мы собрали добровольческие армии Восточной Германии, Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии и Болгарии. Албанцы предательски присоединились к грекам, которые вместе с югославами ударили по нашим войскам с тыла. Мы отразили нападение и сосредоточили силы на главном направлении удара – на восток. Вскоре мы атаковали китайских бунтовщиков всей мощью нашей армии и резервов на всем протяжении 700-мильного фронта. Противник покатился назад, до того места, где все началось, а потом еще дальше, прямо до Кантона, который мы уничтожили. «Там», — продолжал Арусий, — «бунтовщики бросили в бой последние резервы численностью несколько миллионов, и мы отступили до границы. Перегруппировавшись, мы несколько месяцев вели приграничные бои. Наконец, по взаимной договоренности, обе стороны отвели свои войска». «Я-то как раз хотел продолжать наступление», — сказал маршал Тригаск. «Однако более осторожные товарищи напомнили, что у меня осталось всего несколько тысяч измотанных людей, которым предстояло сдерживать сильно потрепанных, тем не менее рвущихся в бой бунтовщиков. Это меня не остановило бы, но мой коллега Руси резонно подметил, что теперь это стало чисто внутренним делом Китая. Так закончился инцидент Виндра». «С тех пор мы так и не сумели установить контакты с Пекином», — заметил Аруси. «Впрочем, натянутость отношений с нашим великим союзником рано или поздно сойдет на нет». «Должен добавить, что никто на Западе не знает истинного масштаба инцидента Виндра», — добавил Тригаск. «Так как ни мы, ни китайцы никому об этом не сообщали, а тем немногим информаторам, которые успели составить донесение, не поверили. Вы, полагаю, удивлены, что я рассказываю об этой истории с такими подробностями». «Да уж, действительно удивлен», — согласился Джоэнис. «Мы это рассказываем, потому что знаем, на чьей стороне ваши истинные симпатии, товарищ Джонски». «Прошу прощения», — обомлел Джоэнис. «О, нам все известно», — сказал Аруси. «У нас есть свои каналы информации. Даже самые темные махинации американского конгресса не могут укрыться от нашего внимания. Нам известно о прокоммунистической речи, произнесенной вами в Сан-Франциско, и о расследовании в Сенатской комиссии Конгресса. Нам известно, что за вами следила американская тайная полиция, поскольку мы сами следили за ней. И, разумеется, коллеги Арнольда и Рональда Блейков сообщили нам о больших услугах, оказанных вами нашему общему делу, и о том, сколь изобретательно вы избегали всяких контактов с ними. Наконец, мы видели, каких успехов вы достигли, втираясь в доверие правительства и занимая ключевые посты. Словом, мы рады сказать: добро пожаловать домой, товарищ». «Я не товарищ», — ответил Джейнис. «Я служу делу Америки в меру своих способностей». «Хорошо сказано», — одобрительно кивнул Тригаск. «У врага везде есть уши, не правда ли? Вы превосходно скрыли свою истинную сущность, и я больше не намерен поднимать этот вопрос. Напротив, мы хотим, чтобы вы сохранили свою легенду, господин Джейнис. Ведь именно в этом качестве вы представляете для нас наибольшую ценность». «Правильно», — согласился Руси. «Больше к этому вопросу не возвращаемся. Решайте сами, господин Джейнис, какую часть событий Виндра вам следует передать. Полагаю, слухи о наших разногласиях с союзниками могут подтолкнуть ваше правительство к переговорам». «Не забудьте сообщить», — вставил Тригаск, «что наши ракетные войска находятся в полной боевой готовности, хотя обычные пехотные силы несколько ослаблены. Наши ракетные части, оснащенные самым современным вооружением, размещены также на Луне, Марсе и Венере. По первому нашему слову, они готовы обрушить разящий меч». «Правда, дать сигнал несколько затруднительно», — сказал Арусий. «Между нами говоря, наши космонавты столкнулись с некоторыми трудностями. На Луне они живут глубоко под поверхностью, чтобы укрыться от солнечной радиации, и постоянно заняты тем, что пытаются добыть пищу, воду и воздух. Такое положение дел осложняет связь». «На Венере», — добавил Славский, — «невероятно влажный климат, и металлы очень быстро ржавеют, а пластики и органика разлагаются прямо на глазах. Это сказывается на радиотехнике». «На Марсе», — подхватил Тригаск, — «живут крошечные червеобразные создания невероятной злобности. Лишенные разума, они прогрызают что угодно, даже металлы. Если не принимать чрезвычайные меры защиты, то вся аппаратура, не говоря уже о людях, становится похожей на решето». «По счастью, перед американцами стоят те же проблемы», — заметила Руси. «Они тоже отправили экспедиционные силы на Луну, Марс и Венеру. Но так как мы оказались там первыми, то, следовательно, эти планеты по праву принадлежат нам. А теперь, Джоэнис, мы рады предложить вам подкрепиться». Джоэниса накормили досыта йогуртом и черным хлебом, всем, что в данный момент было в наличии. А затем вместе с Джоэнисом сели в его самолет, чтобы показать свои укрепления. Вскоре Джоэнис увидел внизу бесконечные ряды пушек, минных полей, колючей проволоки, пулеметов и простирающихся до горизонта дотов, замаскированных под фермы, деревни, городки, тройки, дрожки и тому подобное. Однако Джоэнис нигде не увидел людей, и это напомнило ему о том, что он ранее узнал о положении дел в Западной Европе. Они вернулись в московский аэропорт, и русские отбыли, пожелав Джоэнису удачи по возвращении в Вашингтон. Перед тем, как уехать, товарищ Славский сказал: «Помните, мой друг, что все люди – братья. О, вы, наверное, смеетесь над такими возвышенными чувствами, сохранившимися у пьяницы, от которого нельзя даже ожидать, что он толково выполнит свою работу. И я не виню вас за то, что вы смеетесь, как не виню своего начальника Расколенко, который ударил меня вчера в ухо и обещал выгнать с работы, если я снова приду пьяным. Я не виню Расколенко. Я люблю этого ужасного человека как брата, несмотря на то, что твердо знаю. Если я снова напьюсь, он меня уволит. Что тогда будет с моей старшей дочерью Грустикаей, которая безропотно гладит мои рубашки и не клянет меня, когда я трачу ее жалкие сбережения на выпивку? Вижу, что вы презираете меня и не виню вас. Нет человека более презренного, чем я. Можете поносить меня, господа, и все же я человек образованный. У меня есть благородное чувство, и когда-то передо мной открывалось великое будущее». Но тут самолет Дженниса пошел на взлет, и Дженнис лишился возможности дослушать речь Славского до конца, если только у нее был конец. Лишь позже, когда Дженнис перебирал в памяти все увиденное и услышанное, он понял, что в войне нет необходимости, нет даже предлога для сражений. Силы хаоса захлестнули Советы и Китай, как захлестнули Западную Европу. Однако нет никаких оснований, чтобы это же произошло в Америке. Вот такое донесение со всеми подробностями и отправил Дженнис вперед, в Вашингтон.